Глава 6. Пела и плясала. Юра Ватяков, начальник радиослужбы Анклава, гость со стороны невесты. Пузатый немец, тащивший тяжелую скамейку сложенными за спиной руками, ростом был пониже напарника, вся тяжесть на него давила. Второй помоложе и поглупее, накатывал, торопил. Фарейтор терпел шагов 20, потом остановился окончательно и эмоционально выдал: «Ду гест мир аут ден сак! Шайскер!» Напарник что-то пробурчал, вроде извиняясь, но, наверное, тоже ругательное. «Эх, Вавилон, елки!» — весело хмыкнул Кастет на зрелище, поворачиваясь на узкой скамейке бочком. «Ставь давай объемы!» Хорошее местечко мы с ним забили, партизанское, подальше от всеобщей суеты и гомона. Кто-то предусмотрительный прибил к внутренней стороне забора, ограждающего территорию харчевни, небольшую, в одну доску, скамеечку. Да еще и за кустиком схрон спрятан, в самом углу двора. Тут относительно тихо, никто мимо не бегает, аромат расслабляющий, травка под ногами. Во дворе все уже хохочут, поют, пританцовывают. Вечер пятницы. Формально для части народа конец рабочей недели, потому душа людская настойчиво требует расслабухи. А молодых все нет и нет. Вот и группируются люди. По индивидуальным схемам, но с одинаковым выводом. Че просто так ждать? Осторожно ты! Донцы-то узкие, трахома! Объемы невелики. На досточку зыбко встали две металлические рюмочки из набора, а сама фляжка уже у Кости в руках. И в ней булькает. Ну, давай за молодых, что ли. Разогреем печень перед схваткой. Ап! Фух! Костец склонил голову, смешно закрыл один глаз, балдеет. У него теория. Если чуть-чуть выпить перед началом основной пьянки, то печень как бы просыпается, готовится. И с основной нагрузкой позже справляется не в пример лучше и эффективнее. Судя по хитрым глазам членов остальных группировок, теория эта властвует многими. Нет в ней новизны. «Давай за них!» Я тоже употребил. Местный лицензионный самогон из дровянки под гордым названием «Виски дель Ора» змейкой пролетел по пищеводу, впитываясь на ходу. Горячо покатился по жилам, сразу чуть прослабли мышцы предплечий, и мураши побежали по плечам. «Ах, хорошо!» «Чё, не закусываем, что ли? Как модно и гудим?» «Не, мы так не будем, мы подойдем системно», — сказал Лунев, выкладывая под ноги салафан. А на него уже порубленные соленые огурцы. На скамеечке для закуски места просто не было. «Вискарь солеными огурцами?» — усомнился я. «Ты на платформе или в ресторане земном? Здесь этикет особый, честный», — смачно прочавкал Костя и тут же нагнулся за вторым куском. Из-за куста сирени мне было отлично видно будущее поле обжиральского боя. Дитрих, предприимчивый владелец харчевни Гамбург, место засидки огромного гостевого массива устроил на заднем дворе. Капитально так, с размахом. Даже навес под это дело сколотили. Вдруг дождь ливанет. А в дальнем углу что-то типа сеновала, тоже под крышей. Неужели и об этом подумали? Зная, что 4 крошечные комнатки второго этажа уже предусмотрительно забронированы самыми хитрыми на предмет ночлега уставших тел. А остальных павших куда стаскивать? Да, нечасто у нас свадьбы бывают. Тем более такие, пышные, масштабные и в какой-то мере знаковые. Большая часть гостей уже тут. Кто по двору болтается, стараясь раньше времени не испачкать нарядное платье, кто в самой таверне сидит, подкрепляется. Часть гостей ходит по Медовому, будоражит жителей. Удивительно, но многие из них в первый раз посещают этот интересный поселок. У всех свои дела, своя территория обыденных перемещений. Все как обычно, дом, работа, постоянный маршрут. А столы, между прочим, практически накрыты. Но на белых скатертях пока только холодные закуски, много. И жидкости, тут вообще круто. «Ну что, давай дальше, только уже не про квадроциклы», — предложил я. Меня не было на вчерашнем совещании у Сотникова, где заслушивали информацию сталкеров о гуляй-поле. Ночью приехал, торчал на маяке у острова входного. Парил над океаном. Мы там монтировали и запускали РЛС. Давно такое дело было в плане, но пока не нашлось смотрителя маяка, задумку заморозили. Ведь там, кроме присмотра, нужен анализ на месте, оперативный. Теперь все работает. Интересно другое, смотрителями маяка стали Трофимовы, муж с женой. Люди в возрасте, русские, граждане Казахстана. Не поверит лишь тот, кто не помнит географической карты окрестностей Каспия. Нормально на маяке, крепкий дом, среди высоченных деревьев наверху, а снизу еще подсобки. Хибарка со складом. Моторка у хозяев есть, радиостанция тоже. Эдгар рядом, в случае чего, и Южный форт неподалеку. В устье Волги формируется настоящая селитебная зона, обжитое место. Теперь океан под присмотром. На юге спокойно, до поры во всяком случае. Шуш-трактором, сделанным из Т-100, в километре за бухтой, пограничники распахали полосу шириной 600 метров, выжгли все, нашпиговали поверхность сигналками, поставили секреты. Канадцы притихли, что-то себе думают. «А че ты про квадроциклы?» – обиделся Костя. «Важная же деталь». «Ну да, очень важная. Полчаса рассказывал мне в мелких подробностях, как он геройски, практически без инструмента и помощников, собрал из двух расстрелянных сталкерами албанских квадров один рабочий. Его они с Гоблином и оставили Эриху и Вальтеру, сменившим их в этом самом Березовом, а сами вернулись на вновь обретенном винтаж-джипе. Классная машинка, скажу я вам. Кому как, а мне такое ретро сильно по душе. Я даже с нерабочей старой аппаратурой всегда срубаю шильдики с надписями типа «Враг подслушивает». А пулемет чего коллегам не оставили? Так у них наш есть групповой ПКМ. Не сбивай. О чем я говорил? А, съездили вместе с Нинилой к Евлашам. Это тоже хутор, километров 15 к северу. Туда нормальной грунтовки нет, но за озером начинается дорожка. Даже колея просматривается. Кое-как катаются друг к другу, на ослах. Познакомились, представились. Что сказать, небольшая семья для хуторка. 7 человек. Сели на средней локалке, свой отрезок имеется. Что еще? Хозяином там Роман стоит, из Николаева. Мастер с судоверфи. Он еще наш несостоявшийся авианосец на стапелях застал, прикинь. Жена полька, Агнешка, сама из села. Ничего, освоились они там, пообвыкли. Хозяйство, как говорят, справное, тоже возбудились на собак. Тварь полезная, согласился я, но не до возбуждения же. Не скажи, Костя погрозил мне пальцем. В гуляй-поле медведей много, а волков почти нет, зато лис и мышей до черта. Им, кошки и собачки, в самую лунку. А уж когда про коров рассказал... А что сразу не выложил? Во дворе зашумели, громко захохотали. Я уж подумал, что молодые приехали. Нет, показалось, просто локальные эмоции. Все в нетерпении. Да забыл же как-то. Ну, просто сказал Лунев. Про коров. Знаешь, вот тут-то я и подумал, что придется нитроглицерин из аптечки доставать. Нинила натурально побелела, минут 7 говорить не могла. Слышь, можешь еще по рюмашке? Ты как? А теория твоя не треснет? Не перетренируем печень, сенсей? Съехидничал я, хотя выпить был не прочь. Настроение в струю. Костет задумчиво посмотрел в рюмку, прикинул что-то, считая в уме. Еще по 2 можно, так думаю. Ты там мою Ольгу не видишь? Озабоченно добавил он, сам предпочитая из кустов не высовываться. Стоит с агрономами, похоже. Там венцо пошло по-тихому. Детятю бабкам оставили? Отлично, обрадовался Костет. Бабкам. Ну, будем, Юр. Ух. Короче, по коровам тут же возникло маньячество. Ты себе вообще представляешь, что такое корова для хуторских в отрыве? Не очень, честно признался я. Это их и все, железно говорю, коротко запечатал Лунев. У местных только куры есть. Через испанцев, между прочим. А канадцы не подкидывают? Что-то не пошли огурчики. Порченые, что ли? Сложно все с канадцами, вздохнул Костя, почесывая конопатый нос. Я про дорогу рассказывал. Так вот, там все очень интересно. Что от сена идешь до той самой локалки, что дальше слева поле, а за ним болото огромное. На машине поехали и тоже все от этого болота отжимались, краем леса катили. Мы с Гобом подумали и решили, что это болото. Компьютер неудачно шмякнул на местность. Часть дороги съел. В смысле съел? Но прикинь, трасса же идет не к Сене, как должна бы. Да и больно уж далеко от реки она начинается. Сложно это без меры, криво, глупо. Если же допустить, что та магистраль изначально была призвана соединять Мадрид и Квебек, но смотрящие часть ее по недосмотру закрыли болотом, то все становится на свои места. Мне потаповское слово «писатели» нравится, почему-то вспомнил я. «А-а-а», — рассеянно молвил мой собутыльник, пропустив романтическое замечание мимо ушей. «В общем, поэтому по дороге никто и не ездит. Хотя бочком болото обойти, наверное, можно было бы». «Подожди». Я привстал, пару раз присел. Отсидел уже все. «А как же тогда канадцы тех же албанцев патронируют? Морем, что ли?» «Морем тоже. К бабке не ходи. Я спрашивал, не Нила толком мало что знает про внешнее. В тех краях и о нас-то никто толком не слышал, но что-то ухватило на базарах. Там тропка есть, вдоль морского берега. Сами пробивали. Не очень удобная, да еще опасности какие-то мутные. Я не понял, мешает кто-то трилистникам. Однако худо-бедно катаются. Канада разведку на север вела, пока на Мадрид не нарвались. Но с албанцами познакомиться успели, потом и с западенцами. Через них и пытаются взять район под контроль». «Кто им может мешать?» Кастет потянулся, смял руки, хрустнул костяшками. «Да хрен знает, зуавки какие-нибудь. Их на всех хватит». «А чем бирюки торгуют, кроме меда?» Я переключил Костю на другое. «Мед сам по себе ценность большая. Мы с тобой где сидим?» «В Медовом, то-то же». Вот он вообще не опьянел. А я? Не хочется раньше времени скиснуть. «Табак у них хороший. Год назад муж делянку под табак посеял. Агнешка помогала. Она спец по отрасли. Вот и выперло на удивление. Излишек во Львов отвезли. На пробу. Продали с колес. Табак оказался лучшим по гуляй-полю. Так Нинила говорит. Потом даже из Донецка приезжали, к себе сманивали. Но бирюки есть бирюки, не снялись. И семян никому не дают. По весне от донецких привозили мотоблок в аренду. Целое поле подняли, уродилось хорошо. С урожая взяли 3 ствола и генератор, правда, пчел пришлось отселить. А по осени канадские Львову пулемет вкинули, гранат ручных ящик. Эх, черная кошка, вооружившись, пробежала промеж них резко. Возможности появились, понимаешь? Весьма художественно дополнил Лунев. Войны пока не случилось, но на магистрали возникли сложности, постоянные перепалки, порой выливающиеся в нормальные перестрелки. Сейчас на трассе пока спокойно, можно проехать хоть до Мадрида. Надолго ли, не знаю. С той же поры албанцы начали хутора грабить. До поры опасались ответки. Я кивнул. Зачем смотрящие их вообще сюда тащат? Зачем на земле 5 все эти народы, которые исторически просто так и тянет в криминал, вождевенчество и варварство? Разве поменяют они тут свои привычки и традиции? Испытание это или тоже моделирование? Вдруг именно у них и получится? Хорошо, хоть без селективок забрасывают, малым числом. Да сколько их там, тех албанцев-то? Много, Юра, много. Считай, 2 монокластера объединились, они и косовары. Потом пошли потеряшки, так что накопилось бусурман. Их, правда, и косят. В таком ремесле без потерь не получается. Но тут еще один момент налицо, ключевой. Раздражители к ним присоединились, уголовщина. Точнее, остатки раздражителей. Кто-то их потрепал в районе Квебека. Без них, может, и одумались бы косовары в новом котле, да не вышло. Так что банда там изрядная, запросто не зачистишь. Львов и Донецк они пока не трогают, остальных щиплют. Львовяне, Нинила говорит, вроде помаленьку типа прозревать начали. Нахрен нам такие соседушки? Одно дело гордо в Европу стремиться, подальше от нас. Другое с уголовниками соседствовать, ради призрачной контры с донецкими. Ты говорил, что косовары и в Березовое раньше наведывались? Нинила так рассказывала. 2 парней албанских приезжали, молодые, половину урожая затребовали. Им, вишь ты, колым платить нечем. Я бы и отдала, глядишь, земля родит знатно. Да они девок моих сильничать полезли, сволочуги. Думали, если мужиков не видно, так их и на хуторе нет. Сыны их отбуцкали чуток, к сараю прислонили, чтобы остыли. Те, как продышались за ножи, Старший мой вверх и стрельнул. Албанцы подхватились и бежать к цикле за ружьями. А у нас во дворе сеть сушилась. Как они в сеть влетели, как начали ножами своими по сети махать. Да визжат по-своему. Сеть на кольях пляшет. Вот один другому руку и развалил выше локтя. Жилу кровяную сильно порезал. Конопельки они накурились загодя, думали куш отхватить, а вышло кроваво. Ну, с моими хлопцами всему научишься. Руку я ему перетянула, рану промыла, крапивой сушеной присыпала, повязку наложила и записку написала. Все, как донецкие показывали, когда к нам заезжали. Тут Кастету надоело быть артистом. Короче, велела им срочно в Мадрид гнать. Там типа хирург хороший. Даже меду и табаку дала для оплаты услуг. Старший сын объяснил по-английски и нарисовал, как ехать, вроде поняли. Про ружье сказала, что отдаст кому постарше. Ракетницу, правда, оставили. Ну и успокоилась. А эти черти вместо Львова, видно, и там накосорезили, к себе погнали. Не знаю, что там албанский лепило наконавалил, а только этот бандос во сне кровью истек. И вышли бирюки у албанских по всему крайними. Начали через львовских обещания давать, грозить. Потом добавила, жалко мне, нам планету дали новую, а они в песочнице за ведерки дерутся. Мирные они еще там, не обросли шрамами. Зачем вообще было отпускать? Весело в гуляй-поле смотрю. И еще насмотришься, порадовал меня Кастет. Ты на что намекаешь, морда твоя сталкерская? Насторожился я. Да ничего я не намекаю, я прямо говорю, готовься в командировку базовую станцию ставить. Да чтобы напрямки с башней можно было связываться. Только и смог выдать я наружу. Что-то темнее вокруг стало. Мрачнее небо, холоднее воздух. Праздничный осенний вечер дохнул на меня тревогой. Нафиг, нафиг, господа. Мне и в любимом донжоне замка зашибись сидится. Кому эта экстрим-акробатика понравится, из фронтира на фронтир прыгать? Правда, вроде бы обвыкся, даже обстрелянным считают. Пришлось похлопать из ружья несколько раз. А все равно. Да хрень это все, дружбан, не жуй губу. Лунев и Наталику малую не был готов разделить моих опасений. Главное, в той дороге. Я опять протупил. Пожалуй, хватит пить. Ну, этого Кастета с его теориями. Ну, ты че, Вытяков, фанерный, что ли? Не может одно лишь болото ищущих остановить. У канадцев в штате имеются такие же сталкеры. Нашли бы тропку. Есть еще какой-то фактор. Гоблин предположил, помяни черта, он и явится. Со стороны дома послышался шум, возникла и пробежала по траве рывками страшноватая тень. Кусты сирени зашуршали, тяжело задышал какой-то хищный зверюга. «Ага, вот вы где спрятались! Салам чеснокам!» Гоблин возник, как и положено появляться такому персонажу, в типичной киношной пугалочке, неожиданно и резко. Тоже вмазал, все по теории, глаза блестят. Но в меру. Или метаболизм у него такой, гоблинский. «Чё пьёте? Ну-ка!» «Фу ты на, эстеты!» — брезгливо сморщился он. «Двигайся, брателло!» «Как это некуда? А что вы раком сидите на жердочке, как сявки неродные? Плюхаемся прямо на траву, а закусь ставим на лавку. И место на весь отряд, и маскировка повыше. Не сообразите никак без меня. Внимание! Взнос!» Он снял здоровенную пятнистую жилетку, не торопясь вытащил из наспинного кармана клапана сложенный кусок тонкой ветрозащитной ткани, расстелил его прямо на траве, плюхнулся сам, потянул из карманов припасы. «Подвинься, кабан!» Теперь уже Костя Лунев толкнул его, разминая ноги и задницу. «Тесновато на скамейке». «Да хватит местов! Тощие! Вы вообще на одну шконку вместитесь!» Небрежно отмахнулся Сомов. «Тебя кулаком подвинуть?» — поинтересовался Кастет. И гоблин подвинулся. «Может, помню, где-то полгода назад гоблин ближе к завершению очередных посиделок в башне давай со всеми подряд забиваться, что его хрен кто по прессуре пробьет. Маленький Лунев лишь усмехнулся и всадил ему свой правый сбоку. Я даже движение руки не увидел, такая скорость. Мишка потом полчаса разгибался. Что это? Толстый мент как-никак?» «Грибочки, редиска маринованная. Где добыл? В Медовом?» «Круто, гоп! За это все тебе простим!» Облизнулся Кастет и полез за ножиком. «И вот еще вам досыл снаряда, главный калибр. Как можно таскать тяжелую стеклянную бутыль с мутным самогоном в полевой жилетке, я ума не приложу. А гоблин на это дело ум приложить может. Я с тоской смотрел на процесс подготовки. Может, нам свадебный стол уже и не нужен? И здесь накидаемся. И где же молодые, в конце концов? Что-то долго их обрядят. Шкипера с повидлой венчают в соборе Белой Церкви по странному синтетическому обряду, в котором одновременно участвуют два священника, православный поп и немецкий пастор. Просто тут с религиями, и сложно одновременно. На земле 5 с жестяной ортодоксальностью и религиозной непримиримостью чисто выходит полный швах. Не канают они в принципе. Конфессиям сохранить бы имеющиеся. И действительно, на платформе привычные в своей матрице разговоры о боженьке как-то быстро угасают. Старые проверенные религии экстренно требуют новых взглядов и моделей, новых веских слов и доводов. Только так им и можно сохраниться в мире, где роль богов заняли смотрящие. А дальше уже все зависит от конкретной личности, этим делом занимающейся. Тем не менее, Сотников как-то сказал. «Как думаешь, Юра, может тут возникнуть Аль-Каида?» Заметив, как я отрицательно покачал головой, он высказал свое. «Могут найтись энтузиасты. Вот и в Египте попробовали было. Хорошо Нафалим вовремя голову посворачивал. Знаешь, опираясь на безграмотность, не нужно заниматься сложной философией и столь же сложными объяснениями вновь понятого места, Бога и сущности устройства Вселенной в свете вновь же открывшихся обстоятельств. Достаточно всех былых наработок. Традиционно пообещать порядок и, конечно же, всю власть простому народу, по-большевистски. Народу на венчании в Белой совсем немного. Так решили сами молодые и женком, взявший на себя обязанности по организационной помощи брачующимся. Профсоюзов у нас нет, женком есть главная общественная сила, лезет всюду, даже куда и не просят. Данила Хвостов как-то попытался в сердцах и мужком создать, но был дружно высмеян и послан. Так вот мы, мужики, и живем социально-гендерно. Весь экипаж клевера, естественно, там. Со стороны невесты присутствуют близкие подруги, промеж которых в лидерах оружейница Мила, она же и свидетельница. Со стороны жениха все капитаны флота. А свидетелем у него, конечно же, Федя Потапов. «Ты куда так льешь, Сомов, сдурел, что ли? Руку придержи!» Запереживал теперь уже и Костя. «Свалимся на! А ты еще и полезешь в замес с кем-нибудь, опять всю группу в лажу вгонишь!» «Да с кем тут драться? Никакой лиговки, одна малолетка или пенсия!» Отмахнулся гоблин, энергично разрывая в куски несколько толстых стеблей зеленого лука. «Не вижу противника!» «Казачки будут, а там здоровые ребятки попадаются, да и у сербов на тебя зубок точен, приложат!» Осторожно глянув в рюмку, возразил я, не вызвав, впрочем, у Сомова бойцовского интереса. Мишка лишь хмыкнул. «Не проймешь!» «Пантелей Федорович уже тут, значит, и остальные Пантюховы подтянутся», — тихо хохотнул Кастет. «Как ты, Миша, смотришь на дуэль с Глебушкой?» «Там не просто кабаны, не просто гризли, там двуногий пещерник. У Кержаков с кордона все мужики вполне. Медведи, елки, лучше бы вам при контакте мимо пройти. Но Глеб Пантюхов выделяется даже среди своих, его только бензопилой можно срезать. Чудовищная мощь в этом потомке староверов, природная, генетическая. «А чё вы сразу в крайности?» – забормотал гоблин. «Я со скалами не воюю». «Ладно, вы правы. Тем более, что я уже намахнул с Закиром. По маленькой и айда на дорогу, там встретим. Едут уже, чую». Степенно шествуя на выход, мы прошли мимо большой группы молодых женщин и прошли не без потерь. Ольга Лунева громко окликнула мужа, и Костет тут же смиренно смылся, бессовестно бросив друзей. Женщины тоже тренировались, меленько, аккуратно и грамотно, все культурно, никаких закустьев. Если мужики в лобовую пытались подлетать к столам с целью защемить с тарелок закуски для святого, то женщины поступали элегантно. Подходили к суетящимся на выходе из таверны немцам из персонала, щипали их за бочок, весело поддавали бедром и тут же без труда получали желаемое, да еще и на красивых тарелочках, празднично уложенное. «Глядите, девочки, гоблин бритый, чудеса! Но опять не в гражданском, а хламон! Что за жилетик такой, как у слесаря Жека? Мишенька, давай приодену!» «Как бабай!» Сомов притормозил, приосанился. «А я фольклорный элемент, у меня есть документ», — гордо процитировал гоблин. «Я вообще могу отседа улететь в любой момент». На дороге никого пока не было, одни машины. Много, непривычно много. И это зрелище стоящих у обочины автомобилей, пожалуй, первый раз собранных вместе в таком количестве, моментально накинуло на меня пелену ярких урбанистических воспоминаний. Я даже посмотрел на горизонт, ожидая увидеть в вечернем небе яркое зарево огней огромного города. И увидел, воображение памятливо показало мерцающий световой сегмент. Ну точно, это же столица за дальним лесом светится. А народ просто отъехал в проверенный придорожный ресторан. Нормальный такой корпоративчик. Я спросил сам себя, а хочется ли тебе вернуться на землю, Юра? Подумал и решил, хочется, на недельку. Походить по дневному Питеру и по ночной Москве, вдохнуть запах мегаполиса, пошататься по магазинам, просто поглазеть. Один хрен денег вечно нет. Сейчас, правда, с этим нормалек. Пожить несколько дней в крутой гостинице, когда все вокруг тебя услужливо скачут, поглядеть на снующих людей с липовыми бесполезными заботами. Они и не знают про это. Пожить и вернуться сюда. Что я там имел? Злость и раздражение. От политики и СМИ, от собственного начальства и бытовой неустроенности. От накатывающих на мир проблем, от вечернего безделья, мимолетных знакомств и потери друзей, уезжающих или спивающихся. Работа? Максимум инженером-наладчиком на ГТРК, если повезет. Или на РТПЦ какой-нибудь. В начальнике я в жизни не выбрался бы. Принцип отбора известен. В главарях не лучшие спецы, а лучшие краилы. А замка там нет. А Сотникова упрятаны в ссылках на самых задворках. Нечестных войн, нечестного развития. Болото, вата, засыхающий клей. Не хочу. Но на недельку можно бы. Я глубоко вдохнул чистый вечерний воздух. Гамбург по контуру фасада горел огоньками. Хозяева зажгли иллюминацию. Вспыхнули три прожектора на блоке. Рядом со зданием поста темнела зловещая тушка бронеавтомобиля, дополнительно обшитого легкой броней. И вообще круто заряженный апгрейдами. Такой трендовый БТР-40 стоял на усилении у блокпоста. Беру я сюда бронетехнику, пригнал. Руслан и раньше практически не пил. А после травмы врачи ему категорически не советуют алкоголь. Так что майор привычно трезв и привычно же ответственен. Мероприятию присвоена категория повышенного риска. Все войска анклава подняты по повышенной готовности. В самом замке сдвоенный караул, патрули в разгоне, мангруппа разбита на две части, одна здесь, другая в Белой Церкви, на Шишиге. «Садись, не тоскуй, не ты первый, не ты последний!» Гоблин уже запрыгнул на сиденье Виллиса. «О, сюда прыгай, самое удобное место, и видно все!» Тачка получилась на зависть. Я погладил ствол диковинного пулемета, чуть качнул его на турели. Грозно смотрится. Попробовал на жесткость крепление двух антенн. Над лобовым стеклом появилась новая дуга с люстрой. Сталкеры частенько ночами мотаются. Впереди над лебедкой встал дюралевый кенгурятник. Темно-бежевые пятна специальной пленки грамотно разбили силуэт машины. Жаль, в темноте не видно. «Как рации работают?» «На зашибись, братан!» Кастет машину укомплектовал по полной, даже генератор припасен. Сомов показал внутрь кузова. «Автономно, как подлодка. В принципе, если командор нас с поводка спустит, можем на двух машинах и сами до Дели доехать. Без байды. Даже на одной можем». «Герой какой». «А тент куда дели?» «Так Кастет уже слепил новый из кевлара, в цвет, как и хотел. Сегодня отволокли куль к Демьяну. Люверсы бить». «Так все равно пулю не удержит». «Скатки удержит. Да и не для того краили». «По кустам летать самое то, не порвется, через любую чащу можно вваливать». Ожидая Костю, мы разлили еще по рюмочке, на две трети. На втором кружке вкуснейшего рулета вдали показались прыгающие по дороге огни автомобильных фар, стремительно приближающиеся с юга. «Едут!» — вскочил я, чуть не выпав из кузова. «Не подпрыгивай, это шериф, один, его Урал, не различаешь, что ли?» Сомов прыжком соскочил на землю, замахал рукой с зажатым включенным фонариком, показывая, что здесь, в цепи застывшего автотранспорта, есть свободное местечко. Полицейский мотоцикл с коляской притормозил, мигнул фарой и медленно подкатил к нам. Правильно поняв жесты сигнальщика, Уксусников аккуратно втиснулся в небольшой разрыв, ему хватило. Поздоровались. «Ничего себе!» – пробормотал шериф, несколько растерянно оглядываясь вокруг. «Да тут платную парковку можно строить!» «Где помощников потерял, командир?» «Минкину у церкви молодых сопровождает. Потехин на камушке на скандал поехал. Я сюда, проверить. А что вы тут делаете?» «Да тебя ждем. Проверяльщика сильно не хватает», — серьезно сообщил Сомов. «Давай к нам, есть тема». И показал пальцем на разложенное по кузову. «Вы еще, ребята, какая такая тема? Я же за рулем», — быстро понял шериф, девственно замахав руками. «Брось! Событие экстраординарное, праздник всего анклава, можно сказать», — помог я. «Тут трезвых нет и не будет в ближайшие часы. Один Бероев с бойцами, вот пусть и бдят». «Отдохни, Петр Игнатьевич. Действительно, сегодня имеешь право». «Мент ты или не мент?» — презрительно выдал гоблин главное. «За рулем он. Культурно же сидим». Уксусников странно посмотрел на нас, словно решая тяжкую задачу – арестовать наглецов сразу или простить по недомыслию за необдуманные слова. Но вдруг резко махнул рукой. «Давай, ребята, устал уже, честное слово!» «Ох, как они все назад поедут, я же не прослежу!» Похрумкав огурцом, шериф взял кусок рулета, осмотрел, усмехнулся, сунул в рот. «Знаете, а ведь я сегодня знак поднимал, ну тот старый, помните, что за кордоном стоит? Тысячу лет его никто не трогал, и вот опять уронили. Теперь думаю, что это, хулиганка или кто мне сигнал подает?» Я заметил, как резко посерьезнел гоблин. «Присмотримся, шериф, обещаю. Походим мимо». Мы немного помолчали, причем, боюсь, я не совсем понял, чем вызвана такая мрачная озабоченность. «Кстати!» Сомов излишне громко вспомнил нечто интересное. «Юра, а Костя тебе про таблички рассказывал?» Я вздрогнул. «Про какие таблички?» «Нахрена вот так пугать в тиши?» «Мы же табличек в Березовом понаставили, по традиции, все дела», самодовольно заявил Михаил. «У дороги, на обочине, написали так. Пост представительства Русского Союза, проезд по согласованию, остановиться, обозначить намерение». Я хотел забацать сразу, база спецназа ГРУ России, но Костет не дал. «А еще подальше, по обеим сторонам трассы, осторожно, мины, электроконтур номер 3. На двух языках, как деловые. Вот только фанеры в Березовом не нашлось. Припахал пацанов дощечки стругать. За леденцы». «Ну вы и чудилы», — тихо заметил Уксусников, откидываясь на заднем сиденье джипа. «Хотя определенный резон в этом есть. Неплохо бы обозначать там какую-то свою территорию. Это окупится». «Мало того, я еще один фокус придумал». «Юра, булькой спокойней, проливаешь». «Колись». «Прямо на грунтовке выкопал ямы, зацени, а потом опять закопал. С поля взял да дерном вниз. Типа тут мин понаставили наглухо». «Это уже перебор, так и всех мирных отпугнете», — высказался я. Из Гамбурга кто-то выскочил, я не увидел в темноте, кто именно. Подбежал к ряду машин. Дважды хлопнула дверь, что-то зашуршало, объект метнулся к таверне с большим свертком в руках. Наверное, подарок молодым. Гоблин спокойно отставил рюмку, посмотрел на ночное небо, усыпанное звездами. «Интересно, смотрящие оттуда на свои гулаги посматривают?» И романтическим голосом, несколько неуместным для его образа, добавил уже мне в ответ. «Да нет там мирных, комрад. Эти два хутора на такой драной отшибе стоят, что вдруг в гости не приедешь. А людям спокойней. Кстати, Юра, так это может быть правдой? Ваша с главным радиоигра с украинцами». На совещании мужики попытались подпрессовывать Сотникова на предмет мистификации украинского сигнала, на что главный ответил, что ни ему, ни радисту добавить тут нечего. «Миша, я уже запарился отвечать», — помог Уксусников. «Скажи мне, Сомов, ты знаешь, что такое гостайна?» «А что тут знать? Знаю, конечно». «Вижу, что не вполне понимаешь», — чуть повысил голос шериф. «Гостайна, Миша, это когда никто не знает, будучи за списком. Вообще никто. Большая часть гостайн умирает навечно, как библиотека Ивана Грозного или переговоры Гитлера с Рузвельтом. Так что прекрати, взрослеть пора. Расскажи-ка лучше, что вы там еще нарешали». Сомов все понял, кивнул. «Ну че, три винтовки мы им отдали. Я бы и четвертую оставил, по добрым понятиям. Мало ли кто дырки бил, но вы же знаете кастета, иногда прижимист до самых краев. Ту, что с оптикой себе оставил, хомяк. Топливом поделились, рацию им оставили. Так себе, фуфловая. Фонари, снаряжение, ножи, мелочевку всякую полезную из трофея, все отдали хуторским. На одном квадре багажники были плотно набиты всякой хренью. Наганы опять же, а кольтики себе забрали. Местные всему рады, прикинь, они две пробитые канистры сразу латать принялись. Сапоги с тел стянули, одежду кое-какую. Там ведь жизнь, ребята, тяжелая, жадная, как у нас в первые недели тут. Считай, ни хрена нет, все в ценности, все надо, любой кусок металла, любая тряпка. А все равно кластеры присоединятся к союзу, не поторопятся. Поварились в самостоятельности, теперь на воду дуть будут, подумав, заявил шериф. Хохлы тем более. Все, мужики, больше не пьем, что-то загудело в башке слегка, остановиться надо. Да как скажешь, командир. Мишка покладисто забил пробку ударом ладони. А нам и не нужно единение это. Попец его, надоело. Сотников решил там другую стратегию обкатать. В очередь сукины дети, называется. По мне, самый тот закон, пора по мастям статусы раскидывать. Зря, что ли, паримся по войнушкам, людей спасаем. Типа, не очень-то нам и надо геморриться тут с вами всеми. Вы сначала себя покажите, за дело предъявите, что нормальные люди и перспективу видите. Потом дорожную карту получите. Проявите понимание и зрелость. А вот дружеская помощь, это завсегда можно. И это мы, пожалуйста, русские мы или нет. Надурите уж нас по-мелкому, порадуйтесь. Черт с вами. Опять же, в разумных границах, в уровень, да и в услугу. Интересный ход. В целом, сложив всю полученную погуляй полю информацию, я понял вот что. Полноценную военную базу там действительно решено пока не ставить. До ситуации, во всяком случае. Нет стратегической идеи, да и сложно в воплощении. А вот с представительством четко кастет угадал. Сотникову такая идея понравилась. С функциями просветительскими и рекламными. Интерес к району у нас колоссальный. Новые люди, спецы, новые сферы влияния. С египтянами быстро была достигнута договоренность по оперативной боевой поддержке. В случае острой надобности шестипалый с поста подстрахует силовым фактором. Блокпост арабов на этот случай усилен. Затевается катерная экспедиция по батиметрической разведке и пробной доставке груза. Может, туда и баржу можно поближе подтянуть. Сейчас осень, низкая вода, а ведь по весне там вполне сможет и нерпа пройти. Франки мелкую баржу дадут, куда денутся? Они опять к нам за медициной пошли. У нас уровень другой, видать, не тянет Канада в сложных медицинских случаях, а жить-то всем хочется. Не до политики становится, как бабка косой ночью в окно помашет. Пока цель нашего присутствия в гуляй-поле проста. Осмотреться, легонько заявиться, мы здесь, но пока тихие, и ждать визитов. Постепенно начать нормальную пропаганду с ненормальным же хвостовством из разряда «Сколько там у вас в монокластере мужчин? Да у нас врачей в медцентре больше». Нинилу Бирюк было решено связать личным договором, как наемного работника представительства Союза, за что ей поставлять всякий ништяк по надобности, в меру, но эффективно. У некоторых из присутствующих на совещании возник очевидный вопрос о центральных украинцах, типа куда же делись киевляне, почему не представлены отдельно. По этому вопросу Гольдбрейх предположил следующее. Если бы смотрящие захотели видеть Украину обычным монокластером, то киевляне и составляли бы там ядро сообщества, и было бы их числом 24, либо предоставили бы украинцам кластер селективный, полный. Однако, судя по эксперименту с полярно настроенными областями этой страны, их интересует совсем другое. Как таковые страты поведут себя в новых условиях? Возможен ли тут некий фактор рывка в дальнейших общественных эволюциях? И это настоящее везение для украинцев. Подход явно особый. Как мы, россияне, говорим, грех жаловаться. Поэтому жители центральных областей, как мне представляется, в какой-то мере лишь представлены единично в данных монокластерах и, вне всякого сомнения, в потеряшках. Кого из оружных туда сажать пока не решили. Армейцы горят желанием, а они им всегда горят. У Фокина свое на уме. Он уже видит в штате службы погранзаставу Березовой с кадрами и ресурсами. А пока суд да дело, на охране будущего представительства сидят универсальные наши сталкеры, которым это вообще не в жилу, не их стезя. Скучно им там. Словно услышав мои мысли, гоблин молвил. Я ж хотел во Львов смотаться, пацаны, к бургомистру. Лично с ним познакомиться, побазарить на отвлеченные темы. Прикиньте, у них там не старосты в бригадирах отряда, а бургомистры. Щеры украинцы. Да только Кастет заупрямился. Зря он так. Вы же меня знаете. Я такие переговоры на раз щелкаю, как орешки. Знаем, знаем. Ух и трудная работа у товарища Громыка. И слава богу, что Костя тебя не пустил, Михаил. Остудил его Уксусников. «Обидеть хочешь?» Сомов искренне расстроился. «Да зачем оно мне, детство твое?» Поиграл бровями шериф. «Я тут к Грише в больницу заходил. Навещали, не?» Мы синхронно кивнули головами. «На поправку пошел. Все нормально. Ожил, скачет. Но врачи его поддержат, конечно. Вот ведь врезало по мужикам». Шериф значительно качнул головой. «Знаем, если бы было не так, Мила торчала бы в больнице, а не на свадьбе, никаких обрядов. Гриша один раз уже к жене бегал, белохалатники его по дворам ловили». «Артура жалко, никак забыть пацана не могу», — тяжело вздохнул Сомов. «Гарика-то я не знал лично, он у Гонта из новых, а вот с Артуром мы повоевали бок о бок, правильный был мужчина, прямой. Давай помянем их, что ли?» Шериф, не раздумывая, кивнул. Уж и траур закончился, а люди все не успокоятся. Так и не нашли тел. Немцы на том берегу два жестких рейда провели. Но все бестолку. Скорее всего, зуавы в степь утащили. А Гриша молодец, можно сказать, герой. И потеряшек вытащил, и сам жив остался, хоть и с раной в плече. Я не спец. Так, краем слышал, как ребята обсуждали случившееся на севере в ключе. Рано или поздно нарываешься, и все мы под Богом ходим. Вычислили они потеряшек. Пару раз, проходя мимо, видели людей, пытавшихся скрытно ловить с берега. Вот и подошли как-то вечером, встали пониже, заглубились, а в лесу замерли, пока дымка костра не почуяли. Тогда и пошли. Оказалось, что это остатки монокластера баварцев. 13 человек всего осталось. Кто от болезни умер, кого зуавы достали, а двух пираты поймали, увели в плен. Так и стояли они, где попали, в густом лесу выше Шпрее, на пиратском берегу Волги, у малой локалки во вражке. Про Берлин ни слухом, ни духом, и вообще жили баварцы, как в западне. Не высунешься. Кругом зуавки снуют, наследнички черного Абдулы. Определились воины, стали часть людей выводить к катеру и попали в засаду. Следили за ними, судно на причаливании засекли. Артура зуавы сразу положили, первым же залпом. Гарика чуть позже. Гриша тоже по плечу ударило, но он чудом и умением отбился. Катер в хлам, рекой не получается, личная рация не работает. Да оттуда и не добил бы такой станции. Пошли они берегом, а ведь там женщины, дети, завал. И идти тяжело, и оставаться нельзя, зуавы все зачистят. Рана у прапора хоть и не тяжелая, но кровила изрядно. Хорошо среди баварцев была фельдшерица. Гришку перетянуло, так он на допинге и тянул. Где на анальгетиках, где на адреналине. Промедолом себя не давал колоть. Чуть выше они нашли старую лодчонку, в 2 метра длиной, пробитую, скорее всего, нашими орлами с судов. Залатали кое-как чопиками. Гонта людей в лесу спрятал, мужикам оружие ребят оставил, а сам дождался ночи и на этой развалине поплыл через Волгу, к Берлину. Чопики, естественно, вскоре вылетели к чертям. Он к утру кое-как до берега дотянул. Никакой выполз на берег у самой Шпрее. Хорошо, что там, недалеко от устья, рыбаки из города стояли на сетях. Дальше все ясно. Промысловики экстренно связались с Берлином, в Волгу выскочила нерпа на подвесном мерке, некогда было Корнееву котлы полить. Подбежала к месту, постреляла из ДШК по берегу, десант спрыгнул, разогнал всю округу. Людей отправили в Берлин на осмотр, а Гонту на немецкой машине в медцентр, с мигалками, полным ходом. Лежит теперь в палате, бесится. Сотников после этого случая приказал до полного окончания рассвета все операции по Волге отменить. Дальше Тартуги, где встали погранцы Фокина, не соваться ни при каких обстоятельствах. Борьбу с пиратством заморозить не до того. А прапор мести хочет. Но решение принято, все войсковые операции по фронтирам прекращены, активность отменяется. Анклав расползся как паук и везде на окраинах искрит. Не хватает сил, включаем дискриминатор. Рассвет сейчас самое главное дело. Демченко с Монголом уже просто живут на дальнем посту, готовят операцию. Еще неизвестно, приедут они на свадьбу или не смогут. В мотоцикле шерифа тихо зашипела рация. Уксусников сразу выскочил, кинулся туда. Пока он бежал, я уже успел достать свой сканер и к моменту возвращения глав полицая назад уже все знал. «Все, едут, развилку миновали, у брода». «Ага, можно сообщать». Вызвал зав пищеблоком, она же председатель женкома. «Эльвира Иннокентьевна, молодые едут, можно начинать. Мужикам там скажите». «Спасибо, Юрочка», — грудным голосом поблагодарила рация. «Начинаем». БТР-40 включил габариты, взревел двигателем. Вояки тоже в курсе. Выплеснул в ясную ночь сизый выхлоп, причудливо переливающийся в редком свете фары фонарей. Медленно выполз на дорогу, встал на встречный, напрочь перегораживая магистраль. Оператор пошевелил пулемет. Колонна приближалась. Из здания Гамбурга и со двора к дороге побежали мужики. Кинулись по машинам, полезли внутрь кабин и салонов. Заработали двигатели, цепочкой вспыхнули габариты и фары. «Чего это они?» – опасливо спросил шериф, сжимая рацию. Гоблин хитро хмыкнул. Колонна подошла совсем близко. Идущая первая шишига резко отвалила влево, прижимаясь к обочине. Пропустила вперед автобус и крутой полицейский мотоцикл сопровождения, сверкающий синими и красными вспышками аларм-блока. И тут с блокпоста динамик, установленный на крыше приземистого здания, прокричал на все Медовое жестяным голосом Руслана Бероева. «Огонь!» Оператор брони начал первым. В мирное небо анклава с грохотом поднялась длинная очередь желтоватых трассеров, рассыпаясь в высоте беспорядочным веером и наглядно показывая, как непросто быть пулеметчиком. «Дук-дук-дук-дум!» — тяжело пророкотал ДШК армейского грузовика-вездехода. «И еще раз!» А тут и гоблин добавил, зарядив рядом с борта. Сноп пламени метнулся из ствола в темноту, грохот забил уши. «Бабах! Бабах! Бабах!» Все гости-мужчины, достав из машин самые разнообразные стволы, на саму свадьбу с оружием нельзя, безудержно полили в воздух из гладкого и нарезного. «Зараза, трассеров у меня нет!» — в паузе проорал Сомов, согнулся вниз, что-то вытаскивая. И тут же вытянул руку с ракетницей. «Бабах!» — перезарядился. «Бабах!» «Кавказ какой-то!» В небо полетели красные и зеленые шарики термита, поднимаясь метров на 70, не меньше. Тут же захлопали остальные ракетницы, превращая пространство над Гамбургом в зону сплошного салюта. Захлопали петарды, засверкали вспышки камер. «Ура! С ума сойти!» – прочитал я по губам шерифа. Он тоже вытащил свой ТТ и высадил обойму по космонавтам. Из автобуса вышли ошалелые молодые. Маурер ушибал обывателя шикарным черным костюмом. И не пошлой фирмой из спецпоставки, а рукотворным, живым, выполненным славянским мастером своего дела, именитым портным из Берлина. Невеста, как и положено, вся в безумном белом. Конкретней, я не модельер, изъясниться профильными терминами не смогу, я так скажу. Было видно, как вокруг платья красивой женщины копится самое настоящее волшебство всех знаменитых сказок мира. Если мальчишки и мечтают о невестах, то вот о таких. «Можем же мы обредить своих до изумления?» «Можем!» Автобус отвалил. «На руки! На руки! Поднимай невесту!» Нетерпеливо заорал народ. Шкипер, зная предстоящее из инструктажа работниц комитета, все-таки немного тушевался. Федя что-то прошептал ему на ухо, кому-то махнул за спиной рукой. Сбоку тут же возник гоблин, как бы с краю, как бы случайно. Я оглянулся. И когда только Мишка удрать успел... Что он там порхает привидением? Подстраховывает, понял я. Вдруг Ули ронять начнет. Не Анила у нас женщина капитальная. Но швейцарец не оплошал. Неслышно кхекнул, чуть подсел, да и взвалил сладкую ношу на руки. Медленно пошел по тропе к Гамбургу. Ай, молодца, капитан! Ставь, ставь! Осторожно опустив не Анилу на землю, Ули поцеловал невесту, и они под руку пошли во двор. «К столам! Рассаживаемся! Быстро, быстро!» «Это Женкомский там рулит». «Ух, сплошные эмоции!» «Ну что, Петр Игнатьевич, пошли и мы, что ли?» — предложил я. «Иди, Юра, я помощника тут оставлю, проинструктировать надо. Оружие, машины». «Вот служба, и на пьянках, инструктаж до дежурства. А я пойду, надо еще место забить». «Хотя подожди-ка, пригодишься». «Что такое?» Слева тихо рокотал двигатель маленького джипа. К нам медленно подкатывала полицейская Toyota Camry, без мигающих огней наверху. «Странно». На землю спрыгнул Дима Потехин. Махнул нам рукой, подзывая к себе. «Мы подошли». В салоне сидел улыбающийся Гриша Гонта, бледный, но счастливый. «Это называется на скандал поехал», — захохотал я. «Ну и жук же наш шериф, выкрал мужика из больнички». «А что тут неправда, скажи», — невозмутимо молвил якут. «Скандал и будет, сомневаешься, что ли?» «Вынаем его, закололи совсем врачи парня, однако». «Да ладно, мужики, чё вы, я и сам вылезу», — засопротивлялся Гриша. «Вылезешь, вылезешь». «Пошли, мужики, люди там уже говорить поди начинают. Дмитрий, здесь остаешься. Минкин позже тебя сменит». Сбоку от таверны все еще царила обрядовая сутолока. И мы незаметно просочились через Гамбург. В большой прихожей в углу громоздились подарки молодым. Я особо не присматривался. И так в курсе, кто что готовил. Работа такая. Вот ковер ручной работы из церкви, вот набор крутой хрустальной посуды от Склинаржа. Мягкая мебель местного производства в выделанной бизоньей коже, обувь мастеров с дальнего поста, механическая швейная машинка. К стене прислонен американский мотоцикл от сталкеров, крепко тюнингованный карабин от вояк со всеми мыслями и обвесами, стиральная машина от Сотникова. Арсенальцы преподносят две пары деринджеров, мужская и женская, последняя в каменьях, с этим просто. Сотников вообще запасик делает. Этакий Форт Нокс. Говорит, в будущем пригодится. Не нам, так потомкам. Дофига чего, грузовиком увозить надо. Вот чего тут точно нет, так это путевок на медовый месяц. Хотя вряд ли месяц у молодых выкроется. Тут по-другому время течет. Поначалу молодые поедут в Египет, а потом в Берлин, на лесную турбазу. От радиослужбы дарим новую сирену на корабль с сумасшедшим звуком. Им китов глушить можно. И сертификат на щенка. Поверьте, это непросто. Собак и кошек раздают сельхозникам и пищевикам против мышей и лис. Одно зернохранилище в станице сколько затребовало. Ну что, где тут места за столами? Грустно. Ага, Кастет встал, крикнул. Вижу, вижу. Командор время для главного слова выбрал грамотно. Выждал точный момент, когда все уже в тонусе, но еще в полном понимании. Прошу всех, внимание! Эльвира встала, громко застучала вилкой по бокалу. «Слово для поздравлений молодых предоставляется президенту Союза. Девочки, тише!» Столы загудели. Сотников поднялся, одернул пиджак. «Дорогие сограждане! Друзья, родные мои, сегодня у нас праздник. Настоящий праздник, базисный. Их всего два таких может быть. Свадьба и день рождения ребенка. В этом сама жизнь заключена. Вся ее динамика и весь ее смысл. Если такие праздники есть, значит, все идет как надо. А чего мне мало налили, а? Орг-выводов хотите?» Засмеялся главный, поднимая, чтобы все видели еле налитый фужер. Женком метнулся, но сидящий рядом бургомистр Берлина уже исправил ошибку. «Мы сегодня будем много говорить и вспоминать, желать и переживать, оценивать и надеяться. Но сейчас я хочу сказать вот о чем. Я не переживаю, у меня нет чувства потери, что бывает, когда отдаешь любимое дитя на сторону. А не Анила, первый раз скажу вам эту правду. Тот ее памятный крик «Повидло!» был первым же добрым знаком, первым светлым впечатлением памятного дня. Когда я понял, у нас все получится, выдюжим, все будет хорошо. Народ бешено заорал. «Мы отдаем ее своему парню, гражданину Анклава, знаменитому капитану, Беллинсгаузену наших дней, первопроходцу и первооткрывателю. Разве же я могу грустить?» Это же просто Первый канал в субботу вечером. Супершоу. Мураши по коже. «И потому я вижу, опять все хорошо, и у них, и у нас всех. Да, есть тяжелые потери, но обретений больше. Их и будет больше, так должно быть, для того и упираемся». Почему хорошо? Потому что живем мы правильно, крепко, уверенно и, что самое главное, достойно, как и должна была всегда жить наша Россия. И вот мы это сделали, здесь и сейчас, и будем делать дальше, все вместе. Сотников демонстративно отпил вина, нарочито сморщился. Нам не надо Россия вперед, нам надо Россия всегда. Камеры прицелились. «И все-таки, родные мои, че-то горько», — тихо сказал он. Послышался рев накатывающей лавины. «И понеслась!»